Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю отвечать на вопросы, которые приходят по предстоящему семинару в городе Кирове, который состоится 25 и 26 января 2025 года. Но прежде чем ответить на очередной вопрос, напоминаю, что наши ролики выходят не только на платформе YouTube, но и на Дзене, в Одноклассниках, Телеграме, в Рутубе, на так называемой платформе новом заместителе YouTube и на других каналах, которые представлены в описании к этому ролику. В принципе, как и в описании к любому нашему ролику. Поэтому, если у вас где-то не получается посмотреть, откройте описание, нажмите на подходящую вам ссылку и наслаждайтесь этим видео. А теперь сам вопрос. Что делать с вопросом демографии коренного населения? Ответ простой – рожать. Никаких других способов улучшения демографии у нас пока не существует. Однако, если кто-то скажет, а как же рожать-то, куда же рожать-то, мы же вот обездолены, у нас же ничего нет, то ответ будет простой. Конечно же, у нас сейчас трудные условия. Однако, вспомните времена Ивана Грозного, вспомните времена Великой Отечественной войны, вспомните времена перестройки, вспомните времена, не знаю, гражданской войны, революции, где, в общем-то, было не все так гладко, не так все хорошо. И по комфорту проживания, и по другим каким-то там качествам, не знаю, там голода, холода, было все намного хуже и сложнее. Однако рождали детей, и благодаря только им, нашим предкам, мы сейчас живы. Они не задавались вопросом, а как сделать, что делать с демографией? Они просто жили и просто рожали. И добывали, как говорится, хлеб своим потом и кровью, и защищали свою страну. А мы сейчас разнежены, мы сейчас сидим на диванах, ковыряемся на свою и думаем, кто бы нам сейчас улучшил демографию? Вот-вот замещают нас, вот все плохо, вот никто не хочет пахать, никто не хочет сеять, никто не хочет заниматься наукой, правительство бестолковое у нас, вот налогами всех задавили. Но, друзья мои, от этого дети не рождаются, от этого не происходит изменение жизни к лучшему. Это же подход маленьких глупых детей, которые думают, что прилетит волшебник в голубом вертолете, накормит вас эскимо и потом еще тангины вылечит, которые получили от этих самых эскимо, когда смотрели фильмы, их там кушали в несветном количестве. Но это же глупости. Такого не будет. Такого не будет, да и слава богу, что такого не будет. Почему усложняются жизненные обстоятельства? Для того, чтобы мы вернулись в состояние человека-творца, человека-созидателя. Тот, который не ждет что-то, а тот, который делает. Ведь обратите внимание, только исходя из того, что мы допустили вот эту самую разболтанность, вот это самое доверие к кому-то проявили, нас сейчас, в общем-то, и уничтожают. Мы же сейчас, по сути дела, уничтожаем сами себя, наш род, славяно-русов и коренных народов, убирается с этой земли нашими руками. А мы сидим и разглагольствуем. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы жили, наш род, наши рода жили здесь, то в этом случае необходимо его продлевать. А для того, чтобы он не голодал, необходимо делать что-то своими руками, мыслить головой, собираться с такими же людьми, которые также мыслят. Вот как раз для этого-то и проводятся семинары и сборы, где мы разбираем вот эти самые вопросы. Как нам дальше жить? Что нам дальше делать? Какие у нас есть способы и возможности? Откуда взять средства? Откуда взять соратников? Откуда взять то, сё, пятое, десятое? Куда нам двигаться? Какая самая главная цель? Как нам стать властью в своей стране? Как нам стать хозяевами на своей земле? Как вот это самое народное хозяйство запустить? А не для того, чтобы в очередной раз сказать, как все плохо, нас уничтожают, и вот те нас уничтожают, и эти нас уничтожают, и правительство плохое, и президент гад, и так далее, и тому подобное. Сколько вы об этом не говорите, лучше-то не станет, демография не улучшится. Ну, рождаемость не прибавится. Поэтому нужно задаться вопросом, а почему так хреново? А кто принимает участие в изменении к лучшему? Ну, кто? Если я не принимаю, то кто принимает участие? Если я позволяю себе материться, плевать на землю, употреблять любые алкояды, любые наркотики, курить и так далее. Если я веду себя как какая-то свинья подзаборная, либо как баран, который ведут там, на бойню, я не знаю, куда угодно, там, шкуру с него снимать, а он только там, плохо, меня резать сейчас будут. Ну что от этого изменится-то? Ну, если я так себя веду, почему мы все время ждем, что кто-то за нас вдруг перестанет быть бараном и свиньей и станет властью, которая нам что-то полезное сделает. А мы где? Хватит уже накручивать сопли на кулак. Хватит уже на кухнях плакать, что все плохо. Хватит констатировать, что нас убивают. Это понятно. Вопрос пора задавать. А что вы делаете, чтобы этого не было? И вот для того еще раз скажу. Чтобы нам изменить ситуацию, нужно понять, кто я, для чего я пришел в этот мир, что это за мир. Это 25 января 2025 года в Кирове. Как раз первый день этому будет посвящен. Второй день. Что нам делать с этим? Куда нам идти? Как совместно что-то менять? И вот второй день, 26 января 2025 года, опять же, в Кирове, будем эти вопросы поднимать. Поэтому, если вы хотите изменить жизнь к лучшему, то сначала надо изменить себя и прийти на семинар в Кирове 25-26 января 2025 года. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. И вместе на этом семинаре мы с вами разберем вот эти самые вопросы, очень важные. Поймем, куда нам двигаться, как и с кем. Что нам необходимо делать? И изменим мир к лучшему, проведя мозговой штурм. Опять же, совместно. Не ждите, что я или кто-то другой за вас изменит жизнь. Этого не будет. Я вам помогу разобраться с этими вопросами. Я, может быть, помогу вам найти ориентиры. Я, может быть, помогу вам понять друг друга. Но дела делать будете вы. Вы станете человеком. А это намного важнее, нежели чем послушать очередную сказку от какого-то веселого дядьки. Приходите для того, чтобы, став человеком, понять этот мир и улучшить его, изменяя самого себя в этом мире. Будь добру.